Петровна вздохнула и принялась за уборку. Она повесила в шкаф синий комбинезон, потом она открыла желтый чемоданчик. Она всегда в нем тоже наводила порядок. «Конфеты!» — умилилась она, заглянув в небольшой бумажный кулек. «Ну, совсем еще дитя! Совсем дитя не может без сладенького! А конфеты-то какие-то интересные! Никогда таких и не видала! Надо попробовать!» И тут эта милая добрая старушка развернула конфетку и сунула ее в рот. Конфета была приятная, немного мятная, немного сладкая, а немного какая-то не поймешь какая. После нее во рту стало прохладно и даже весело. «Очень хорошие конфеты», — решила Анна Петровна и съела еще одну. «Даже лучше Мишки. И недорогие, наверное. Только вот надо мне будет с управдомом еще раз поговорить. И посерьезнее». Вторая конфета ей показалась вкуснее, чем первая, и она съела еще одну конфету. «И правда, какое безобразие!» – сама себе сказала Анна Петровна. «На скамейке сидеть у него всегда времени хватает, а вот о жильцах подумать на это времени у него нет. Ну, я до этого управдома еще доберусь». В коридоре послышались шаги. Анна Петровна подскочила к двери, распахнула ее и втащила в комнату высокого летчика. У летчика было очень смелое лицо. У него были смелые глаза, высокий смелый лоб и твердые смелые губы. Наверное, он ни разу в жизни ничего не пугался. Но сейчас он смотрел на Анну Петровну с изумлением и даже некоторым страхом. «А ну-ка, голубчик, сейчас же садись пить чай!» — закричала Анна Петровна и стукнула кулаком по столу. Старенький стол испуганно покачнулся. За всю его долгую жизнь в этой семье по нему никто не стучал кулаком. «Как это так получилось, что мы живем в одной квартире, а я тебя, голубчик, еще ни разу не поила чаем?» «Спасибо, Анна Петровна», — растерянно сказал летчик. «Я только что...» «Тогда хоть конфеты эти возьми, горе мое!» — продолжала кричать Анна Петровна. «Знаю я вас! Небось, в воздухе захочется сладенького, вот и скушаешь!» И с этими словами Анна Петровна высыпала весь кулек конфет в карман летчику. «Ну, а как твоя грустная дочка Тома? Еще ни разу не улыбнулась. Надо будет ей тоже купить конфет». Смелое лицо летчика потемнело. Наверное, когда его самолет шел в сплошных грозовых тучах, у него было такое лицо. «Спасибо вам, Анна Петровна, но здесь конфетами не поможешь», — тихо сказал летчик, и его смелые губы дрогнули. Тома перестала улыбаться с тех пор, как заболела ее мама. Вы знаете, ее мама 2 недели была тяжело больна. Сейчас она здорова, но Тома с тех пор никак не может улыбнуться. Она разучилась. Я обратился к самому лучшему детскому доктору в нашем районе. Может быть, он заставит ее улыбнуться. «Ничего, не отчаивайся, голубчик!» — закричала Анна Петровна. «В ее-то возрасте! Это вот если в моем возрасте разучиться улыбаться! Ну, выпей-ка чаю, я его сейчас подогрею!» И она так сильно толкнула летчика на диван, что все пружины квакнули, как лягушки. «К сожалению, я должен идти», — сказал летчик, поднимаясь и потирая ушибленный локоть. «У меня сегодня полет, а я еще до полета хотел зайти к своему старому приятелю. Он работает в цирке укротителем. Там у них, знаете, разные дрессированные медведи, собачки, клоуны. Может быть, они рассмешат мою грустную девочку. И спасибо вам за конфеты!» Едва только за смелым летчиком закрылась дверь, Анна Петровна бегом бросилась к окну. Управдом по-прежнему сидел во дворе на скамейке, по-прежнему смотрел на клумбу и по-прежнему о чем-то думал. «Эй, голубчик!» – так громко крикнула Анна Петровна, что воробьи с писком посыпались во двор. «Что за безобразие? А ну-ка сейчас же полезай на крышу!» Управдом поднял красное лицо и ухмыльнулся. «Некогда мне тут по разным крышам лазить. У вас течет, вы полезайте». «Ах так?» — Ну, хорошо, голубчик. Анна Петровна еще больше высунулась из окна и обняла обеими руками голубую водосточную трубу, как будто это была ее самая лучшая подруга. Мелькнули в воздухе ее домашние тапочки с белым мехом. Через минуту она с гордым видом стояла на пожарной лестнице. Она посмотрела вниз и увидела задранное кверху лицо управдома. Оно было похоже на белое блюдечко, на котором лежала довольно большая груша. Управдом так побледнел, что даже шея у него стала совершенно белой. Глава четвертая. На пожарной лестнице. Детский доктор бежал по улице и тащил за собой дрожащего Петьку. Вернее, Петька летел по воздуху и только изредка отталкивался от земли носками своих ботинок. Детский доктор влетел в большую толпу, которая стояла прямо посреди улицы. Он чуть не сбил с ног высокую тетю в ярко-красной шляпе и какого-то рыжего мальчишку. Рыжий мальчишка стоял, задрав голову кверху, и держал не поймешь что на веревочке. Это было что-то серое и настолько мохнатое, что не было видно ни глаз, ни ушей. Гоу-гоу-гоу! Не переставая лаяла, это серое и мохнатое. Значит, скорее всего, это была собака. А рыжий мальчишка, не переставая, говорил: «Она как из окна высунется!» — говорил рыжий мальчишка. «Как закричит! Как за трубу уцепится! Вот так руками ее и обхватит!» С этими словами рыжий мальчишка крепко обхватил руками ногу какого-то высокого дяди. «Да чего довели пожилую женщину? До пожарной лестницы!» — закричала высокая тетя в ярко-красной шляпе. «Такая тихая старушка! Кошке на хвост наступит извиниться!» «Да уж, мухи не обидит!» «Какая муха? Причем здесь муха? Муху-то не жалко обидеть, а вот человека обидели! Упадет! Упадет!» «Кто? Кто? Кто?» «Чуткости! Чуткости не хватает! Если бы побольше чуткости, не полезла бы она на пожарную лестницу!» «Кто? Кто? Кто?» «Да Ведеркина из 40-й квартиры!» «Ведеркина!» — закричал детский доктор, хватая каких-то людей за локти. Он поднял голову и застонал от ужаса. На пожарной лестнице, почти под самой крышей, стояла маленькая старушка. Белые волосы выбились из-под платка с розовыми цветочками. Голубые глаза горели, а сатиновый передник развевался по ветру, как пиратский флаг. Немного ниже ее, на пожарной лестнице, стоял человек с бледным лицом и протягивал к ней то одну, то другую руку. Еще немного пониже стоял дворник в белом переднике. А еще пониже стоял монтер с большим мотком проволоки через плечо. «Слезьте, Анна Петровна, слезьте!» – умоляюще кричал человек с бледным лицом. «Я вам слово даю! Сейчас же сам полезу! Да держитесь вы крепче!» «Я-то держусь, а вот ты свое слово не держишь!» – спокойно сказала старушка и погрозила ему пальцем. «Ай!» – закричал человек с белым лицом. «Ох!» – простонал дворник, который стоял на несколько ступенек ниже. А монтер, стоявший еще ниже, задрожал так сильно, как будто через него все время проходил электрический ток. «Голубые глаза!» – подумал детский доктор. «Конечно, это его бабушка!» Петька обнял детского доктора обеими руками, постарался засунуть голову ему под халат. «Она как за трубу схватится, как по лестнице полезет, они как закричат!» Ни на минуту не замолкал рыжий мальчишка, а сама руками вот так перебирает, а ногами вот так переступает. «Гоу-гоу-гоу!» – лаяла безухая и безглазая собака. Наверное, она тоже была болтунья, только она говорила на собачьем языке. «Анна Петровна, слезайте!» – закричал детский доктор. «Произошло недоразумение! Вы съели конфету и при ее помощи!» «Карету?» – наклонясь, закричала Анна Петровна. «Скорой помощи?» Молод ты еще, голубчик, так со мной разговаривать. Да нет! Детский доктор в отчаянии сложил ладони стаканчиком, прижал их ко рту и закричал изо всех сил. Произошла ошибка! А я и не шибко, с достоинством отвечала Анна Петровна. Лезу себе не спеша на крышу и все. У меня чемоданчик вашего внука! Уже в полном отчаянии крикнул детский доктор и поднял над головой желтый чемоданчик. Он поднял его с таким видом, как будто это был не чемоданчик, а спасательный круг. «Валечкин чемоданчик? Как же это он у тебя очутился?» – ахнула Анна Петровна и, быстро перебирая руками и ногами, стала спускаться вниз. «Осторожнее!» – закричала толпа. «Ой, она сейчас прямо на нас упадет!» – прошептал Петька и согнулся, закрыв голову руками. Но Анна Петровна, ловко ухватившись за трубу, уже нырнула в окно своей комнаты. Детский доктор побежал к подъезду. Петька бросился за ним. На лестнице Петька отстал от детского доктора. Детский доктор, как мальчишка, прыгал через две ступеньки. А Петька, как старый старичок, еле тащился вверх по лестнице, дрожащей рукой цепляясь за перила. Когда Петька, наконец, вошел в комнату Анны Петровны, детский доктор уже сидел на стуле и со счастливой улыбкой вытирал со лба крупные капли пота. А перед ним на столе стояли рядышком два одинаковых желтых чемоданчика. Дорогая Анна Петровна, вот теперь, когда я вам все объяснил, вы понимаете, почему я так разволновался. С облегчением говорил детский доктор и никак не мог перестать улыбаться. Значит, вы никогда не лазали по пожарным лестницам? Прежде вы за собой этого не замечали? Так сколько конфет вы съели? 3 штуки, голубчик, немного смущенно сказала Анна Петровна. Так ведь я думала, что это Валечкины, а то бы я... Ничего, ничего, их должно остаться еще больше 10, успокоил ее детский доктор. Он открыл свой желтый чемоданчик, заглянул туда, а потом с удивлением посмотрел по сторонам. А где же они? Вы их, наверное, положили в какое-нибудь другое место? Но тут с Анной Петровной случилось что-то странное. Она быстро заморгала своими голубыми глазами и закрыла лицо передником. «Ой!» – прошептала она. Детский доктор, глядя на нее, побледнел и привстал со стула. Петька всхлипнул и спрятался за шкаф. «Нет больше этих конфет, голубчик!» – тихо сказала Анна Петровна. «Отдала я их!» «Кому?» «Да соседу нашему, летчику». «Летчику?» «Ну да, испытатель он. Какие-то самолеты испытывает, что ли?» Еще тише прошептала Анна Петровна из-под сатинового передника. «О-о-о!» – простонал детский доктор и сел на пол рядом со стулом. «Какой ужас! Если он съест хоть одну конфетку, ведь все летчики такие смелые, они даже слишком смелые, их наоборот учат осторожности. О-о-о!» Анна Петровна опустила передник и шагнула к детскому доктору. «Так что ж ты на пол уселся, голубчик? Потом посидишь на полу, если хочешь. А сейчас бежать надо, бежать! Где-то тут с тобой мальчишка был». В глазах что-то вроде мальчишки мелькнуло. «Где он, мальчишка?» Она схватила Петьку за вихор и мгновенно вытащила его из-за шкафа, как вытаскивают морковку из грядки. Петька громко и жалобно заревел. «Пойдешь во двор?» Анна Петровна вытерла его мокрый нос своим сатиновым передником. «Там найдешь такую грустную девчонку Тому. Она где-нибудь там гуляет, ты ее сразу узнаешь. Все девчонки хохочут, а она даже не улыбнется. Найдешь ее и спросишь, где ее папа. А мы тут пока...» «Я один не пойду». «Вот еще». «Я боюсь». «Вот еще». Анна Петровна вытолкнула его на лестницу. Глава 5. Грустная девчонка. Петька вышел во двор. Двор был чужой и страшный. Около забора была навалена большая куча кирпичей и лежали толстые трубы. В такую трубу мог свободно залезть довольно большой зверь, а уж за кирпичами вообще мог спрятаться целый тигр или пол слона. «Мама, мамочка!» — с тоской подумал Петька. «И зачем я только ушел из дому? Сидел бы дома под столом или лежал бы под кроватью? Как было бы хорошо!» Около сарая стояла группа мальчишек и девчонок. Они окружили рыжего мальчишку. «А он как схватит чемоданчик!» — быстро говорил рыжий мальчишка. «Она как закричит, а он как побежит, она как в окно полезет, а я как... гоу-гоу-гоу!» Без передышки лаяла его без уха и без глаза и собака. Петька по очереди посмотрел на всех девчонок. Девчонки были розовые и веселые. Три девчонки улыбались, две смеялись, а одна девчонка, откинувшись назад, громко хохотала, и были видны ее белые зубы. «Нет, здесь нет грустной девочки», — подумал Петька. «Может, она там, за сараем? Только как бы мимо этих мальчишек пройти?» Петька, стараясь не смотреть на мальчишек, боком полез за сарайчик. «Эй, ты!» — сказал Петьке высокий противный мальчишка и ткнул в него пальцем. На голове у противного мальчишки была маленькая панама. Наверное, он отнял эту панаму у какого-нибудь малыша. Петька с тоской посмотрел на противного мальчишку и попробовал поскорее пройти мимо него. Но мальчишка ухмыльнулся и выставил вперед свою длинную ногу. Петька споткнулся и кувырком полетел на землю. «Ха-ха-ха!» — противно захохотал мальчишка. Петька стукнулся об землю коленками, локтями, животом, подбородком и немного носом. Но он даже не посмел зареветь. Ему казалось, что противный мальчишка сейчас бросится на него и разорвет его на кусочки. Петька, дрожа всем телом, быстро уполз за сарайчик. Здесь в тени росла трава, и даже торчало два круглых одуванчика. Петька почувствовал животом, что земля здесь гораздо холоднее. Он немножко успокоился и посмотрел вокруг. И тут он увидел грустную девочку. Он вообще никогда не видал таких девочек. Он даже не знал, что такие девочки вообще бывают на свете. Она сидела на бревне, поджав под себя худые загорелые ноги, и прутиком рисовала на земле домики. Это были очень грустные домики. Окна у них были закрыты, а из труб не шел дым. Около домиков не было ни заборов, ни деревьев с круглыми яблоками. Петька уставился на ее грустное лицо. А какие ресницы были у грустной девочки? Пожалуй, даже слишком длинные. Петька, например, ни за что на свете не хотел бы иметь такие ресницы. Когда она посмотрела вниз на какую-то букашку, ресницы до половины закрыли ее щеки. У Петьки, наверное, был очень глупый вид. Он лежал на животе, и круглый одуванчик покачивался около его носа. Но грустная девочка посмотрела на него и не улыбнулась. «Эй, ты! Тебя зовут Тома, да?» – шепотом спросил Петька. «Тома!» – грустно и серьезно сказала девочка. «А чего ты тут ползаешь?» «Это я... так...» Петька оглянулся на сарайчик. «Где твой папа?» «А зачем тебе мой папа?» «Понимаешь, у него такие конфеты...» Петька быстро подполз к ней поближе. «А они непростые! Если он их съест, беда! Он ведь летчик, а они...» «Беда? С папой беда?» Тома вскочила на ноги. Ее глаза так широко открылись, что на лице почти не осталось места для рта и носа. «Ты куда? Я здесь один не останусь!» Петька тоже вскочил на ноги и схватил Тому за руку. Рука у Томы была очень худенькой, не намного толще, чем лыжная палка. Тома посмотрела на Петьку огромными испуганными глазами. Она смотрела на Петьку, но казалось, что она его не видит. «Бежим за мной! Там детский доктор! Ну скорее же, я тебе все объясню!» Петька и Тома бегом бросились через двор. Мальчишки и девчонки, стоявшие около сарая, вытаращили на них глаза и замерли с открытыми ртами. И только рыжий мальчишка продолжал что-то быстро говорить, и его безухая и безглазая собака тоже, не переставая, что-то говорила на своем собачьем языке. Петька и Тома вбежали в квартиру. Дверь в квартиру была открыта, но в квартире никого не было. ни Анны Петровны, ни детского доктора. Только на столе рядышком стояли два желтых чемоданчика. Тома заморгала глазами. На Петьку повеяло ветерком, как будто мимо него пролетела птица. А где же все? Что же теперь делать? Надо искать папу. Надо ехать на аэродром. Петька изо всех сил вытянул шею и осторожно заглянул в желтый чемоданчик детского доктора. Ой, там еще бутылка какая-то. А вдруг в ней тоже что-нибудь опасное? И там еще что-то. Нельзя его здесь оставлять. Бери чемоданчик и бежим.